Глава 4. Через 2 недели с Дэном мы все еще не встретились. Если честно, я ждала, что он просто появится на пороге выделенной мне комнаты, объяснит все странности, даст какой-нибудь совет. Вновь заставит меня почувствовать себя настоящей, живой, свободной от незримого поводка, тянущегося к руке Шантии. Но наутро в мою дверь постучала Элла, и, получив разрешение войти, несколько минут с крайне смущенным видом извинялась за свое вчерашнее поведение. Получалось, у нее из рук вон плохо. Отсюда следовал закономерный вывод, что просить прощения ей раньше не приходилось. Или, по крайней мере, не приходилось очень давно. Потом прибежала счастливая Шантия с новостью, что здесь есть подключение к сети, а значит и связь с родителями и подругами. Слабенькая из-за гигантского расстояния. Видеосигнал не проходит, но поболтать можно. Жизнь на новом месте уже через несколько часов набрала такие обороты, что времени на посторонние мысли просто не хватало. А когда она все-таки находилась, уже не оставалось сил. Завтрак с Эллой, которому мы с Шантией должны были составить список того, что нам понадобится в ближайшие месяцы. Встреча с учителями. Потом доставили оставшийся багаж, и там меня ожидал сюрприз. 2 чемодана новых вещей, купленных госпожой Саммер специально для меня. Для поддержания образа приемной дочери, разумеется. Но это не отменяло того, что все они были от известных брендов и подобраны со вкусом. Правда, больше со вкусом Шантии. Но это потому, что ее мама искренне считала, что вкусы у нас примерно одинаковые. Очень примерно. Она все-таки видела, что дома я хожу в основном в джинсах, поэтому большую часть места в чемоданах занимали они, довольно женственные топы и кофточки, а еще туфли и босоножки на плоской подошве. Платье было всего одно, черное и не слишком короткое. Еще купальники, белье и куча всякой девчоночьей ерунды. Данлоки ко мне относились хорошо. Всегда, кроме того раза, когда я случайно услышала идею Саммер насчет брачной ночи. Впрочем, для нормальной Лейлин это не стало бы трагедией. Моя проблема в том, что я никогда не была нормальной. Но самое приятное, пожалуй, произошло вечером. Нам как раз принесли то, что мы просили у Эллы. Много разной мелочевки, но главное — бумага. Разнообразные принадлежности для рисования нам обеим и машинка, и швейный набор лично Шантии. Так вот, после ужина, когда я заталкивала в самый дальний угол шкафа те немногие вещи, которые мне вообще не понравились, Шантия явилась со всем своим шитьем и предложила привести их в такой вид, в котором я захочу их носить. И действительно сделала это. Одни джинсы превратились в шорты, с самого кукольного топа исчезли все стразы, и еще 2 кофточки подверглись модной переработке. Но главное, Шантии самой доставлял удовольствие процесс. Никогда раньше она не делала для меня ничего подобного, а я даже не подозревала, что она умеет шить. Начиная со следующего дня, занятия поглотили почти все наше время. Несколько часов языка, история, культура и традиции. Шантию отдельно учили танцевать на местный манер, управлять старыми слоттерсами, которые не летают, а ездят по дорогам, вести хозяйство и... как бы это назвать? Быть такой женой, от которой ни один мужчина не пойдет искать развлечений на стороне. Эти занятия вела удивительно красивая и притягательная Арнаарка, лет 40, в ярких воздушных одеждах. Она рассказывала о женских хитростях, приносила духи с ароматами, способными вызывать разные желания. На этом месте я заскучала и потихоньку смылась восстанавливать сгоревшие рисунки. А потом полночи слушала восторги Шантии, перемешанные с сожалениями по поводу того, что практиковаться придется на старом короле. То, с каким упорством она называла 32-летнего мужчину стариком, вызывало смех. Вишенкой на торте шло что-то вроде самообороны. Это Элла придумала, чтобы, если случится новое покушение, Шантия не паниковала, а могла себя защитить. Хотя бы в теории знала, как это делается. Но с учителем они не поладили сразу и основательно. И как-то само собой сложилось, что во время занятий он наблюдал и снисходительно кивал, пока я пыталась научить эту капризулю чему-то из того, чему меня обучали как Лейлин. Лучше, чем совсем ничего. Но не проходило ощущение, что мастер Шайм наблюдает за мной, а не за вверенной ему ученицей. Мания преследования прогрессирует, не иначе. Выбралась в город я, только когда выучила несколько десятков необходимых в быту фраз, Без них было попросту страшно высовываться. И сейчас страшно. Но я закончила с рисунками, и пришло острое ощущение, что пора. Жара тут же захватила в раскаленный кокон. Следовало надеть шорты, но я не рискнула демонстрировать ноги всей улице и парилась в джинсах. Ладно, я быстро. Немного осмотрюсь, зато будет, что вечером Шанти рассказать. А то мы все о короле, да о короле. Он, бедняга, там, наверное, обыкался. Я криво улыбнулась и ускорила шаг. И еще ускорила. Второй проблемой после жары оказались запахи. Невыносимо пахло едой из попадающихся на каждом углу лотков, лавок, забегаловок, рынков, даже у большого торгового центра. Сюда же примешивались тяжелые ароматы духов, коими обливались дамы, пота и чего-то резкого от мест работы чистильщиков обуви и дверей парикмахерских и массажных салонов. Одуряющие ароматы испускали яркие цветы с большими бутонами и мерзко воняло гнилью — большое желтое растение с шипами. Небо! Я с ума сойду! Через две улицы меня серьезно начало мутить. Нашарив взглядом лоток с водой, очищенными и порезанными фруктами и еще чем-то съедобным, я быстрым шагом направилась туда, пристроилась в конец очереди, осторожно выдохнула. Внимание жадно скользило по сторонам. Новый, яркий, непривычный мир. Никаких слоттерсов. Их здесь позволялось иметь исключительно королю и его приближенным. Остальные, чтобы не наносить лишнего вреда уникальной природе, пользовались общественным транспортом, которого тоже было крайне мало, или странными двухколесными штуками, которые летали с безумной скоростью. Для них вверху были выделены отдельные полосы. Среди яркой растительности, которая сильно пахла и порой оказывалась весьма необычной на вид, проглядывали дома приятного песочного цвета в 2-3 этажа. А выше не строили. Опять же, из бережного отношения к местной природе. Люди казались разомлевшими от жары и немного сонными. Я заметила, как мужчины осторожно сторонятся, чтобы случайно не задеть чужую женщину. Здесь это не принято, особенно если женщина арнеарка. Ее муж или отец могут отреагировать агрессивно. Кстати, не все женщины носили плащи. Примерно половина. Другие обходились так, в своих ярких летящих одеждах. Попадались довольно интересные фасоны. Некоторые оценила даже я. Но почему-то на тех, кто в плащах, сверкали камнями драгоценности, а другие себя практически не украшали. Еще были туристы. Как рассказывали наши учителя, Арнеар не одинок в своем пространственном мешке. На приличном расстоянии от него тут есть целых два континента. Оттуда на остров приезжает огромное количество отдыхающих. Собственно, на этом и держится местная экономика, как я поняла. Попадаются даже любители экстрима, которые прибывают сюда через переход. И хотя приезжие в основном обитают в шикарных отелях на побережье или на искусственно созданных островах на некотором расстоянии от него, в столице их тоже предостаточно. Эти одеваются кто во что горазд, от кожаных штанов и курток до купальников. Опустив взгляд ниже, я увидела выбирающегося из колючих зарослей пятнистого желто-черного кота. Красавец! Так и потянуло погладить. Животное сладко зевнуло и с видом хозяина жизни, чуть помахивая хвостом, направилось через площадь к фонтану. Если бы не предупреждение кого-то из учителей о том, что они дикие и могут поцарапать так, что придется ехать в больницу и накладывать швы, точно бы бросилась ловить. Разочарованный вздох все же вырвался. Словно отвлекая меня от симпатичного хищника, слух зацепился за голоса проходящих мимо женщин. «Недопустимо, чтобы в королевский дом с женой вошла иностранка, которая не знает наших традиций, которая...» «А чего вы хотите, мама?» — прервал исполненное негодование пыхтение голосок помоложе. «Любая из наших женщин скорее убьет себя, чем выйдет замуж за одного из этих». «Тише!» — шикнула старшая, не говори вслух. «Ай, да никто не слушает!» Эти захватчики каким-то образом умудряются подслушивать даже разговоры в охраняемых домах. Понизив голос до страшного шепота, возразила мать. Услышать, что ответила более юная собеседница, не получилось. Фигуры в плащах отошли достаточно далеко. Невзирая на жару, по коже продрала озноб. А ведь речь о Зейне и о моей Шантии. Настроение их окружают какие-то не слишком оптимистичные. Подошла моя очередь. Я отдала худому загорелому продавцу деньги и, наконец, получила небольшую бутылку холодной воды. Развернулась. Народу вокруг бродило достаточно. Тем удивительнее, что взгляд нашел именно его. Знакомая фигура. Те же стремительные, плавные, удивительно естественные движения. Умное, чуть ироничное, непроницаемое лицо, каким я его запомнила. Слишком светлые для местного жителя волосы сразу бросались в глаза, выделяя мужчину в толпе. А фальшивой бороды сегодня не было. Зато оделся он непривычно. На широких штанах было больше двух десятков карманов, и на рубашке еще несколько. Кто-то явно пытается сойти за туриста. «Дэн!» Не обернулся. Даже не вздрогнул. Свернул за ближайшее же здание. Времени подумать, что творю, не было. Я этой встречи 2 недели ждала. Сейчас уйдет, и возможность поговорить улетучится. Забыв о воде, я бросилась за ним. «Дэн!» Только когда почти догнала, сообразила, что слишком сосредоточенный у него был вид. И этот образ. И шел он не просто так, а куда-то. Кажется, я чему-то помешала. Преследовать загадочного блондина расхотелось. Я остановилась, подышала, скрутила пробку с бутылки. И хотя тошнота давно прошла, сделала несколько больших глотков. Теперь вообще хорошо. «Я тоже рад тебя видеть, Лейлин». Прозвучавший совсем рядом голос заставил подпрыгнуть. Резко повернувшись, я чуть не уткнулась носом ему в грудь. От неожиданности выронила бутылку. «Как он здесь оказался? Он же вперед ушел. «Осторожно!» Ловкая рука поймала бутылку и вернула ее мне. Сделав шаг назад, я окинула взглядом высокую широкоплечую фигуру. Без усов и бороды ему лучше. Минус несколько лишних лет. «Если рад, то почему не остановился?» Получилось тоном слегка обиженного ребенка. «Ты с первого раза меня прекрасно слышал». «Стоп, я вообще не имею права ему предъявлять претензии». Но почему-то мысленные одергивания не работали. Дэн был недоволен, даже раздражен. Его глаза то сужались, то становились нормальными, и ноздри время от времени раздувались. Впрочем, он быстро восстановил контроль над эмоциями и не позволил себе ни одного грубого слова. «Боюсь, своим появлением ты сорвала мне очень ответственное задание», — усмехнулся он, в очередной раз подкупая своей честностью. «Я тут следил кое за кем. Потребовалось несколько месяцев, чтобы его зацепить. И тут ты со своими криками на всю улицу. Очень не кстати». Мне достался очередной хмурый взгляд. «Извини», — пробормотала виновата и еще отступила. «Раньше я как-то не замечала за собой склонности попадать в нелепые ситуации». Дэн криво улыбнулся. «Раз уж мне по твоей милости получать разнос, хочу моральную компенсацию в виде приятных воспоминаний. Погуляем?» Подавить ответную улыбку даже не пыталась. «Только пойдем куда-нибудь, где не так жарко», — попросила жалобно. «Кажется, я сейчас плавиться начну». Светлые брови удивленно приподнялись. «А почему не надела плащ?» Проще простого было придумать правдоподобную отговорку, но этот мужчина понимал меня едва ли не лучше, чем я сама, и врать ему не хотелось. «Хватит с меня статуса Лейлин. Надевать вещь, которая будет кричать, что я являюсь чьей-то собственностью, не имею никакого желания». Улыбка моего скрытного знакомого стала слегка покровительственной, а в следующую секунду он взял меня за плечи и практически вытолкнул из переулка на оживленную площадь. «Смотри внимательно», — приказал, склонившись к моему уху. От мимолетного прикосновения его губ, случайного, конечно, у меня чуть сердце не остановилось. «Что видишь?» «Ну, ничего». Отрешиться от ощущений и сосредоточиться на происходящем вокруг оказалось не так просто. «Смотри на арнеарок в плащах и без», — терпеливо подсказал Дэн. «В чем разница?» «Так, Лейли, соберись, иначе он решит, что ты безмозглая». «На первых много дорогих украшений», — осторожно поделилась наблюдениями я. «И какой вывод из этого следует?» Надо мной откровенно посмеивались. «Богатые арнеарцы любят и балуют свою собственность». Ухо коснулся стон пополам со смешком. Кожу приятно пощекотало дыхание стоящего рядом мужчины. «По-моему, у тебя пунктик», — сообщил Дэн. «Дело в том, что в эти плащи вшиты специальные нити, которые дают им охлаждающий эффект. Но они дорогие. Далеко не все женщины могут их себе позволить». Ларчик открывался так просто, что мне даже стало немного стыдно. С другой стороны, может, и с прочими местными традициями не все так однозначно. «Куда пойдем?» Я постаралась аккуратно увести внимание Дэна от своей маленькой оплошности. «Времени у меня не так много, поэтому, пожалуй, на городской рынок», — решил он и, не дожидаясь моей реакции, повел в нужную сторону. «Это близко. Хочу, чтобы ты попробовала местные сладости. Тебе должно понравиться. Заодно купишь чего-нибудь подруге, которая вынуждена сидеть в заточении». «Подруге?» Вряд ли Шантию можно так назвать, но поправлять я не стала. Это определение звучит все же приятнее, чем хозяйка. «А потом пойдешь получать свой втык?» «Угу». Напуганным он не выглядел, что не могло не вызвать вопросов. «Ты пересекаешься по работе с королем?» «Редко», — Дэн отвечал легко и естественно. «А в основном с его доверенными лицами. Ты этих троих уже знаешь. И прямо сейчас они мне не особенно интересны, поэтому аккуратно возвращаем нашу непринужденную болтовню в нужное русло». «И какой он?» «Зейн, я имею в виду». Вот теперь он думал долго. Мы целую улицу прошли. «Не самый худший вариант», — наконец определился со словами мой загадочный спутник. «Он не должен был получить корону, но раз уж так сложилось, он пытается что-то здесь поменять к лучшему». Естественно, этим я не удовлетворилась и потребовала примеров. Аден рассказал, что именно нынешний правитель строжайше запретил рабство, позволил женщинам учиться, ввел еще несколько важных законов и начал выстраивать отношения с местами, доступными через переход. Довольны, как водится, оказались не все. Старинные семьи политику молодого короля категорически не принимали, что создавало кучу проблем. Вопросы в моей голове на этом не закончились, но пришлось сдерживаться. Мы не на уроке, мы просто гуляем. Если не угомонюсь, рискую больше его не увидеть. Тем более, мы как раз дошли до рынка, и стало не до того. Длинные прилавки образовывали прерывающиеся извилистые ряды, и без Дэна я бы точно здесь запуталась. Да что я? Даже электронная карта в моем планшете слегка растерялась. Народу было много, все жужжали, громко переговаривались, обсуждая какие-то свои повседневные новости. Еще громче торговались. Голова шла кругом от ярких цветов и всевозможных ароматов. Еще здесь была крыша, защищающая от палящего солнца. Работали вентиляторы, а чумазые мальчишки зазывалы непрестанно брызгались холодной водой. «Попробуй вот это». Мы остановились возле одного из прилавков, и Дэн взял что-то завернутое в небольшой темно-зеленый лист специальными деревянными щипчиками и поднес к моим губам. «Тебе понравится». Листа доверия не внушал, но пах чем-то приятным, сладковатым и немного фруктовым. «Ну же, я жду». Взгляд таинственного блондина смеялся и одновременно был провокационным. Пришлось открыть рот. «Хм. Ммм. А вкусно. И почему-то совсем не сладко», — поделилась впечатлениями я, когда прожевала и проглотила. Он кивнул. «В наших сладостях нет сахара и прочей вредной дряни». Короткая прогулка с ним оказалась познавательнее, чем 2 недели занятий с учителями. Только фрукты, мед, орехи, сухофрукты, полезная местная зелень и тому подобное. Такое, пожалуй, можно и Шантии принести. Она уже 3 года вкусности ест исключительно взглядом. Ближайший час меня кормили местными сладостями, незнакомыми фруктами и еще небо знает чем. Последним был сок какого-то местного дерева, обладающий бодрящим, освежающим и охлаждающим эффектом. Все это время мы почти не разговаривали, если не считать предложений Дэна что-то попробовать и кратких объяснений, из чего это приготовлено, и моего довольного мурчания. Когда сил на последнее не осталось, Дэн купил всего разного для Шантии, расплатился с продавцами и принялся учить меня ориентироваться на рынке. Научил. А потом устроил экзамен. Оставил одну посреди торговых рядов и сказал подойти к северному выходу через 10 минут. И я нашла. И его, и выход. Сама, без подсказок карты. «Ты будто родилась в Арнааре», — похвалил мой сегодняшний учитель, пока провожал до дома. «Все схватываешь на лету». «Просто я внимательная ученица». Его похвала заставила меня покраснеть. «Впрочем, сделаем вид, что это все жара». Это хозяйкам можно чего-нибудь не понимать, тупить и вообще плевать на все. Лейлин должна как губка впитывать то, чему ее учат. Дэн чуть заметно скривился. «Полезная привычка, но забудь уже свой пунктик», — немного рисковато посоветовал он. «Здесь Лейлин — это только имя. Ничего больше». «И моё связь с Шантией должно оборвать одно желание их прогрессивного короля?» «Пф, даже ему не позволено быть таким самонадеянным». «Я помню». «Не дуйся». Он протянул руку и взъерошил мне волосы, заставив шарахнуться в сторону от неожиданности. А проходящий мимо арнеарец, в свою очередь, шарахнулся от меня, чтобы не коснуться случайно чужой женщины. «И часто твоя подруга вела себя как избалованная куколка». Скорее всего, он спросил, чтобы просто разбавить секундную неловкость, но мне стало немного обидно за Шантию. «Нет. Когда рядом нет других глупых наследниц и её мамы, Шантия нормальная». Опять неожиданно для себя выложила правду. «У этого парня случайно нет тайной способности развязывать языки?» Бросила на него подозрительный взгляд. «А кто его знает? Не похоже». «Я так и подумал», — кивнул он. «Ты для короля спрашиваешь?» Зря ляпнула, но это стало ясно только через секунду. «А при чем здесь он?» Дэн ощутимо напрягся. Мы как раз подошли к калитке. Остановились. Ни один не спешил прощаться, словно что-то удерживало. Хорошо, что наши с Шантией окна выходят на другую сторону, в сад. «Ну, он же жених?» Чувствуя себя крайне глупо, пролепетала я. «Чей?» Дэн смотрел на меня в упор. «Не мой же?» Это начало раздражать. «Шанти!» Как видно, не только меня, потому что собеседник тоже отреагировал резко. Его руки опять оказались на моих плечах, а лицо близко-близко, настолько, что кожа на щеке жгло его дыхание. «Я не знаю, где ты набралась этой ерунды», — тихо и оттого еще более угрожающе произнес Дэн. «Но прошу тебя ее забыть и больше не повторять, тем более вслух. Все ясно?» Открыла рот и снова закрыла, так и не найдя слова. Дэн отрывисто кивнул, развернулся и пошел по своим делам. А я еще с минуту глупо пялилась ему вслед. Надо же было умудриться так все испортить. И он тоже хорош. С чего такая бурная реакция на общеизвестный факт? Невольно напрашивается предположение, что мать устроила этот брак за спиной венценосного сына. И это плохо. Для Шантии плохо. Так и быть. Промолчу о том, что у меня осталась куча вопросов о знаках и внезапно образовавшихся способностях, а задать их теперь некому. Решено. Завтра прямым текстом спрошу у Эллы самое важное. Хорошо, хоть рыдать не тянет, как было у Шантии, когда она переживала расставание с Инвудом, или у ее прежних подруг, когда им кто-то невзаимно нравился. Ничего такого. Неприятно от размолвки. Ну и все. А внутри прочно засела какая-то странная уверенность. Осторожно прикрыв калитку, я направилась к дому. Все хорошо. Я точно знаю, что надо сейчас делать. Сладости, которые можно есть без вреда для фигуры, отвлекли Шантию, и она не обиделась ни на то, что выходить позволено только мне, ни на долгое отсутствие ее Лейлин. Встретиться с Эллой за завтраком не получилось. Она срочно отбыла на побережье, где должна была провести несколько дней. Мастер Шайм сегодня, как обычно, поглядывал на меня. Редко и только в те моменты, когда сам выпадал из поля моего зрения. Но пристальное внимание все равно каким-то образом чувствовалось. И пока Шантия избивала сделанную из чего-то мягкого человеческую фигуру, я подсела к нему и потянулась к бутылке с водой. «Она просто умница», — на втором глотке он заговорил. Я мысленно ухмыльнулась. «Шантия сильнее и умнее, чем кажется на первый взгляд». Я действительно так считала. Шайм кивнул и из-под полуопущенных темномедных ресниц взглянул на меня. «Вы все время вместе. Неужели никогда не ссоритесь?» Неприкрытое любопытство отозвалось улыбкой на губах. Здесь, в Арнеаре, этот вопрос звучал не в первый раз. Было время отрепетировать ответ. «Нет причин». «Понятно». Некоторое время мы молча наблюдали за Шантией, пока я не решилась осторожно спросить. «Ваше повышенное внимание мне не чудится?» Он вроде бы даже смутился. Или мастерски делал вид. «Ты красивая девушка, Лейлин. Красивая и весьма интересная». Небо. Быстрый взгляд искоса. Вроде не врет. Хотя... Шантия, аккуратнее. Увлекшись, она чуть не получила удар от раскачивающейся фигуры по подбородку, но вовремя успела уклониться. «Не спи!» «Сама знаю». Беззлобно огрызнулась она. В обтягивающих штанах, чуть ниже колена и спортивном топике, вспотевшая и раскрасневшаяся, она все равно умудрялась выглядеть женственно. Чего уж там. Она и макет этот била только потому, что мы с мастером следили за каждым ее движением. А сама готова поклясться. Не могла дождаться, когда тренировка закончится. Я опустилась обратно на свой стул и отпила еще немного воды. Честно говоря, в моей жизни сейчас происходят такие перемены, что не до мужского внимания. Заметила осторожно. «Хорошо», — легко сдался Шайм. «Но от этого ты не становишься менее интересной. Что скажешь, если следующее занятие у нас будет с тренировочными роботами? Хочу посмотреть на тебя в деле. И, может, выберемся в город на днях?» «Мужчины здесь настырные, надо бы учесть». «Ощущение такое, словно вы только что пригласили меня сразу на два свидания». Я тихо фыркнула. «А ты еще и проницательная», — рассмеялся Шайм. «Молодой. На вид ему было приблизительно лет 30. Смуглый, как все арнеарцы, но не черноволосый, а темно-рыжий. И он не стригся коротко, как большинство местных, а собирал свои не слишком густые волосы в тонкий хвостик. Черное трико и майка выгодно обтягивали мускулистое тело. Но Шайм не вызывал во мне десятой доли тех эмоций, что Дэн. С ним не было неловкости. Не возникало желания задумываться над каждым сказанным словом. С ним я не чувствовала себя такой живой. «Тренировка пусть будет. Мне самой интересно», — произнесла медленно, откинувшись на спинку стула и повела плечами, разминая их. «Об остальном я подумаю». «Договорились», — плеснул энтузиазмом неожиданный поклонник. И, повысив голос, сказал уже не мне. «Шантия, достаточно. Ваши успехи меня восхищают». С довольной улыбкой Шантия подошла к нему получать свою порцию похвалы, и Шайм, как галантный мужчина, легко выдал ей желаемое. Вот и верь в правдивость его интереса. Он с такой непринужденностью бросается комплиментами. От мыслей о странностях мужского поведения меня отвлекла Аша, появившаяся в дверях тренировочного зала с коробкой в руках. «Прошу простить меня за вторжение. Лейлин?» Я встала и подошла к ней. «Да, это вам». Коробка по размеру была примерно такая, какой в дом Данлоков доставили выпускное платье Шантии. Но эту, к тому же, завернули в яркую бумагу и прилепили сверху бант. Еще предполагалась лента, но она оказалась разрезана в нескольких местах. «Что там?» Я напряглась. «Местная одежда. Я позволила себе вскрыть подарок. Сами понимаете, учитывая случай в переходе, внутри могло оказаться нечто опасное». Аша выдала извиняющуюся улыбку, которая, впрочем, вряд ли имела что-либо общее с ее реальным отношением к ситуации. «Коробку только что принес посыльный. Отправитель не указан. Записки тоже нет». «Дэн? Но он вроде как злится. Может, Элла решила одарить меня? Но она сама не носит местную одежду, даже охлаждающий плащ. С чего бы ей присылать все это мне? Пришлось взять». «Спасибо». Служанка кивнула и удалилась. Повернувшись, я присмотрелась к тренеру, который как раз прощался с Шантией. «Нет, вряд ли он». «У кого-то появился поклонник?» По пути на наш этаж Шантия любознательно сверкнула глазами на коробку в моих руках. «Имей в виду, я не против». Ответом ей стала вымученная улыбка. «Понятия не имею, от кого это. И почему именно мне? Наверное, потому что я выхожу, а ты пока нет. Здесь арнеарская одежда». Слишком много слов. И уже похоже на оправдание. Нервы. «Дашь посмотреть?» Шантия чуть мимо ступеньки не наступила. Пришлось ее ловить за локоть. В итоге мы быстро смыли с себя следы тренировки и усталости, а затем вместе распотрошили подарок. Два ярких платья, желтое и оранжевое с черным узором, я без тени сожаления отдала Шантии, взгляд которой сразу же заметался между альбомом с эскизами и швейным набором. Насколько я ее знаю, традиционные арнеарские наряды ждет серьезная переработка. Но это и замечательно, пусть повеселится. Ей не помешает. Себе оставила умопомрачительно красивый фиолетовый костюм из туники и свободных, но не слишком широких штанов с серебристой отделкой. Эти вещи мне правда понравились. Ещё бы знать, кого благодарить за заботу. Ты нравишься нашему тренеру. Шантия приложила к себе жёлтое платье и покружилась. Непостижимым образом оно ей шло больше, чем мне. Твоему тренеру, поправила её. Примерять новые шмотки и крутиться перед зеркалом я никогда не любила. Может, потому что у меня до недавнего времени не было собственных вещей. Но когда они появились, ничего в привычках не изменилось. Я убрала костюм к остальным вещам. Завтра выберусь в город, тогда и надену. «Лелли, не будь букой!» На меня посмотрели немного обиженно, но не по-настоящему, а скорее для порядка. «А он тебе?» «Не думаю». «Это как-то ненормально — обсуждать личную жизнь Лейлин». Но Шантия не собиралась останавливаться на достигнутом. И здесь снова всплывает некий Дэн. Ненавижу эту её не к месту просыпающуюся проницательность. «Прекрати». «Я угадала?» Она приложила к себе другое платье. «Ничего подобного». «Ты покраснела». Со стоном опустившись на стул, я закрыла лицо ладонями. Она невыносима. «Хватит меня пытать». «Мне же интересно. И ты обо мне знаешь всё. Так нечестно». Вот теперь лёгкая досада была уже настоящая. «Ну расскажи, какой он? Он тебе нравится?» По щекам расползся предательский румянец. «Ненавижу говорить о себе». «Он... странный. И скрытный. Ненавижу и не особенно умею, если уж на то пошло. Но с ним я чувствую себя настоящей». Шантия рухнула на кровати несколько секунд, задумчиво смотрела на меня. «Ну, это логично», — наконец произнесла она. «Что именно? А в обыкновенного парня ты бы не влюбилась?» Я закатила глаза. «Ничего я не влюбилась». «Ладно, как скажешь». Она всё равно осталась при своём мнении. «Но если нужны будут советы, обращайся». От гримасы на этот раз удержалась. «Даже если такая катастрофа произойдёт, к Шантии я пойду в последнюю очередь. Пример с инводом как-то не вдохновляет». «Слушай, а что это ты вдруг такая милая и внимательная?» «Давно хотела спросить». «Дома, когда летом нас отправляли на виллу министра у моря или в домик в горах, через несколько дней без общения со своими крашенными курицами Шанти остановилась почти нормальной. Но то, что с ней происходит сейчас, вообще за гранью». Она посмотрела на меня глубокими карими глазами и неожиданно искренне призналась. «Я осталась совсем одна. Кроме тебя у меня никого нет». Чувство неловкости заставило дёрнуться. Я поёрзала на стуле, забралась на него с ногами. «Сеть не тянет?» — спросила полнейшую глупость. Шантия грустно улыбнулась и даже не заплакала. «Всё отлично работает. Здесь не такая дыра, как я думала поначалу». Она вздохнула, устраиваясь поудобнее. «Но мама всё время занята, а когда находит время поговорить, начинает твердить про долг и про то, как хорошо, что я войду в королевскую семью. Почти все старые подруги перестали со мной общаться и пишут на своих страничках про меня гадости. А Алексис обиделась, что я пару раз не ответила ей. Но я первые дни так уставала на занятиях. Кстати, она теперь встречается с Инвудом». Тирада закончилась, дыхание Шантии сбилось. Ей потребовалась минута, чтобы прийти в себя. «Только ты всегда рядом», — договорила будущая королева почти неслышно. Я шумно вздохнула и перебралась к ней поближе. Ещё не очень поздно, можно попросить ужин в комнату и немного порисовать.